39. Уловка. Во всем мире дедушки и бабушки рассказывают, как они каждый день ходили в школу за 5 миль по снегу босиком, а по пятам неслись волки. Но те дни уже давно миновали. Почти все теперь либо сами ездят, либо их везут. А вот мы с Теннисоном в последнее время предпочитаем ходить в школу пешком, хотя туда почти целая миля. Просто у нас тогда есть повод убраться из дома пораньше. К тому же, если мы идем пешком, нам не надо сидеть в маминой машине и гадать, чьим ужасным одеколоном в ней воняет. Если мы идем пешком, нам не нужно сидеть в папиной машине. Папа, который раньше любил поболтать, теперь, похоже, дал обет молчания за рулем. Когда мы с Теннисоном идем пешком, то, по крайней мере, можем поговорить друг с другом, даже если мы просто переругиваемся. «В прошедшие выходные папа, кажется, был вполне ничего», — сообщил брат, когда мы топали рано утром под моросящим дождем. «Была пятница, а накануне Брю впервые вышел в свет со мной и моими друзьями, так что у меня настроение было самое радужное». «Это когда?» — спросила я. «Когда мы играли в баскетбол, Брю был с нами». Я представила себе эту картину и пожалела, что меня там не было. Вот было бы здорово снова увидеть нашего папу таким, как прежде. А заодно и посмотреть, как Брюстер играет в баскетбол. Его тренировки с Теннисоном дают весьма ощутимые результаты и... Ну, ладно. Признаю, видно, во мне говорит первобытный инстинкт. Хотелось бы полюбоваться этими мускулами в движении». «Папа просто преобразился», — продолжал брат. «Но ты знаешь, что-то в этом было не то». Я не улавливала, к чему Теннисон ведет, да и он сам, кажется, не совсем это понимал, ведь предложение он так и не закончил. Когда мы уже были в 2 кварталах от школы, впереди показалась высокая угловатая фигура в кожаном бомбере. Под бомбер парень надел спортивную куртку, капюшон который натянул на голову. Мне не обязательно было видеть его лицо, чтобы понять, кто это. «Брю!» — окликнула я. Он на мгновение обернулся, но вместо того, чтобы подождать нас, прибавил шагу. «Ты посмотри, он от тебя удирает!» — сказал Теннисон. «Мне этот парень определенно нравится!» Я кинулась за Брю. «Да что с ним такое?» Несмотря на широкие, размашистые шаги, двигался он не слишком быстро, и я успела нагнать его в начале следующего квартала. Я потянула его за рукав, но он отвернулся, заградившись от меня плечом. Тогда я потянула сильнее, и тут увидела его лицо под низко опущенным капюшоном. От этого зрелища я чуть не выпала на мостовую под проезжающую мимо машину. Разбитые, распухшие губы, черный заплывший глаз, все лицо в пятнах тонального крема. Видно, он пытался замазать синяки. «Как? Что это? Что произошло?» Он пожал плечами. «Мы с Коди играли в мяч, и я оступился». «Врешь!» Он не стал отпираться. «Вру. И что?» «Вот теперь я увидела, что заплывший глаз — это не все. По его походке... Потому как он держал себя, становилось ясно. На нем живого места нет. Мне хотелось обнять его, но я побоялась сделать ему еще больнее. «Это твой дядя?» Он мгновение помолчал, глянул в сторону школы. «Нет». А потом «да». Похоже, для него это слово «да» оказалось еще большей неожиданностью, чем для меня. Судя по всему, он намеревался хранить свою тайну вечно, и вдруг он страшно побледнел. Он боялся меня, вернее, боялся, что я пойму, в чем дело. Вообще-то, я была не готова к правде. Она потрясла меня. С другой стороны улицы послышался смех, там веселились какие-то детишки. Они смеялись не над нами, но все равно... Как они могут смеяться, когда здесь раскрывается такая ужасная правда? «А что с Коди?» — спросила я. «С Коди все хорошо, даже лучше, чем просто хорошо. Ты должен кому-нибудь рассказать об этом». «Я и рассказываю. Тебе». «Я имею в виду кому-нибудь из властей». «Кому? Директору? Полиции?» «Именно». Теннисон уже давно поравнялся с нами, но лишь стоял, словно в столбнике, и не мог вымолвить ни слова. В школе раздался звонок, я пропустила его мимо ушей. Пусть записывает опоздание. «Если я кому-нибудь скажу, они заберут нас от дяди», — пояснил Брю. «А тогда все станет гораздо хуже». «Да что может быть хуже? Ты же еле ходишь!» Он не ответил. Точнее, не на словах. Ответ был в его взгляде. Его глаза светились с такой холодной решимостью, что меня и в самом деле пробрала дрожь. «Я сам справлюсь», — сказал он. «Я уже все продумал. Через несколько месяцев мне будет 16, и я смогу стать эмансипированным несовершеннолетним. Тогда я перееду от дяди и заберу Коди с собой. Дядя Хойт не сможет мне помешать». «Это в том случае, если ты все еще будешь жив». «Ничего со мной не станется. Но если нас с Коди заберут от дяди сейчас, то отправят в приемный дом. Может, даже разведут по разным домам. В любом случае, я не смогу сохранить свою тайну. Люди сразу узнают. И как только они узнают...» Снова его глаза полыхнули холодом. Мне хотелось поспорить с ним, доказать, что все не так, но этот ледяной взор заставил меня замолчать. «Кто знает», — проговорил Брю. «Может, дядя изменится». Но тут вмешался Теннисон. Я о нем и позабыла. «Как же, изменится он!» — фыркнул брат. «Таких только могилы исправят, уж поверь мне!» «Надо идти к властям, надо! Хрестоматийный случай насилия над детьми. Этот человек должен понести наказание, вот только дело-то касается Брюстера Роллинса. Если бы на его месте был кто-то другой, я бы сразу отправилась куда надо и заложила бы его дядюшку, ни секунды не раздумывая. Но в отношении Брю не действовали никакие нормальные, естественные законы. Нельзя было с уверенностью определить, что правильно, а что неправильно. Какой толк с хрестоматийного случая, если никто не удосужился составить саму хрестоматию? Внезапно мне вспомнилось то, что мы учили на уроках биологии. Есть животные, которые умирают, если вырвать их из привычной среды. Даже если эта самая среда ужасна, враждебна жизни, они все равно не могут жить вне ее. «Ты должна доверять мне, Бронте», — сказал Брю. «Пожалуйста». «Что может быть хуже его дяди?» Ответ известен только Брюстеру. И хотя это противоречило всему, что я считала правильным, я неохотно присоединилась к его заговору молчания. И, кажется, не я одна. «Ну, тогда надо придумать какую-то правдоподобную историю, не то все учителя всполошатся», — проговорил Теннисон. «Если кто спросит про твой глаз, скажи, что это я тебя отколотил за то, что встречаешься с Бронте. Я подтвержу, если что». «У меня челюсть отпала. Ничего себе предложение». «Нет? А у тебя что, есть идея получше?» — огрызнулся брат. Я отвернулась. Идеи не было. Брю со своей стороны был искренне тронут предложением моего братца. «Правда? Ты мне поможешь?» Теннисон ответил со своей обычной ухмылочкой. «Конечно, само собой. Для чего еще человеку друзья, как не для того, чтобы вовремя набить морду, пусть чисто теоретически?» Брю воспользовался предложением моего брата, так что еще до ланча вся школа гудела. Только подумайте, Теннисон избил громилу до полусмерти. Мои подруги сбежались, чтобы выразить мне сочувствие и поддержку в качестве утешения, обозвав Теннисона всеми нехорошими именами, какие им только были известны. А друзья Теннисона, естественно, окружили его, ликовали, требовали дать 5, и он, куда деваться, принимал похвалы, не моргнув глазом, чтобы никому не пришло в голову усомниться в этой истории. Так и получилось, что в глазах одноклассников мы с братом внезапно оказались в состоянии войны, и никто, кроме Брю, не догадывался, что все это вранье, отвратительная уловка, призванная сбить всех с толку. И все же я ничего не могла поделать. В глубине души я ощущала, что совершила страшную, ужасную ошибку. Не могу перечислить, сколько раз за этот день я набирала 911, и держала палец на клавише «звонить», но так и не нажала ее. Не знаю, как бы обернулась жизнь, если бы я сделала этот звонок. Возможно, он спас бы Брю от того, что случилось потом. Но, с другой стороны, это все равно бы произошло, что бы мы ни предпринимали».